Клодия рано улеглась в постель, но была настолько выведена из равновесия, что не могла заснуть. Зачем я вообще сюда приехала? Даже Райан и его проклятые киссограммы были бы, возможно, лучше, чем это. По крайней мере, там я знала, что можно ожидать от этого дьявола в лице Райана. Уж если говорить о дьяволах, то интересно было бы узнать, почему жена Гая ушла от него. Почему вообще жены бросают своих мужей? Может, он с ней плохо обращался? Не похоже. Может, изменял ей? Вполне возможно. Может, каждый вечер пропадал в пивной с приятелями? Не тот тип. Может быть, у него была очень властная мать, которая заставила его сделать это. Он бы такого не допустил. Кстати, он никогда не упоминал о своей матери, и об отце тоже. В чем же тогда в таком случае заключалась причина? Пока она искала ответ на этот вопрос, зазвонил телефон. «Помогите!» А что, если это Гай, решивший извиниться за то, что говорил с ней неподобающим тоном и предлагающий еще разок прогуляться по пляжу? «Алло?» — сказала она дрожащим голосом. «Клодия, я тебя не разбудила?» «Кейт, слава богу, что ты позвонила. Мне до смерти хотелось поговорить с тобой. Ты меня не разбудила, я не могу заснуть». Я не стала бы звонить так поздно, но... Когда до нее дошло, что обычно жизнерадостный, бодрый голос Кейт звучит как-то странно, она услышала голос Пола. «Скажи ей прямо, Кейт». В трубке зашуршало. Потом она снова услышала голос Кейт и почувствовала, что та плачет. «Не могу, скажи сам». Клодия похолодела от страха. В голове пронеслось: родители, несчастный случай, смертельный исход. Потом она снова услышала голос Пола. Кейт немного расстроена из-за Портли. Его сбила машина и... «Дай мне скорее трубку!» Послышался голос Кейт, перемежающийся всхлипываниями. «Он жив, но в тяжелом состоянии. Это произошло примерно час тому назад. Он не явился ужинать, и я начала беспокоиться. А потом позвонили соседи и сказали, что нашли его в палисаднике перед домом. Пол сразу же отвез его в ветеринарную лечебницу, и сейчас его там оперируют. Но у них мало надежды». Голос у нее прервался. «Извини, Клодия, я чувствую себя очень виноватой». «Ты не виновата, Кейт». Голос у Клодии тоже дрожал от сдерживаемых слез. «Ты ни в чем не виновата. Успокойся». «Не могу. Мне его жалко. Бедненький Портли». Она снова всхлипнула. «Пол сказал, чтобы я тебя не беспокоила, пока не будет известно, как закончилась операция. Но я подумала, что тебе нужно знать, чтобы ты могла мысленно поддержать его и пообещать кормить его вкусными обедами, если он поправится». С большим трудом ей все-таки удалось придать бодрость своему голосу. «Я это сделаю, не сомневайся. Пообещаю цыплячью печенку и сливки двойной жирности. Я знала, что надо было рассказать тебе об этом». Потом, заметно изменив тон, она обратилась к Полу. «А я что тебе говорила, дурень? Я говорила, что надо ей сообщить». «Да, дорогая, ты права, дорогая. Как скажешь, дорогая». Несмотря на жалость к бедняге Портли, Клодия не могла удержаться от улыбки. Всякий раз, когда Кейт его отчитывала, невозмутимый Пол неизменно соглашался с ней голосом заклеванного супругой муженька-подкаблучника. Я